Глава седьмая. За разговором мы дошли до ворот Темплбар. Николас отправился в свои меблированные комнаты, а я двинулся к Чипсайду, к дому Гая. У рыночных прилавков, затененных полосатыми тентами, как обычно, шла оживленная перепалка между торговцами и домашними хозяйками в белых чепцах. Однако то были отнюдь недобродушные препирательства прежних времен. Покупатели торговались отчаянно, осыпая лавочников упреками в алчности и взывая к их совести. Увы, цены на товары росли чуть ли не ежедневно. В куче капустных листьев, гнилых яблок и прочей дряни я заметил листок бумаги, на котором был напечатан очередной памфлет, и поднял его. То был один из многочисленных памфлетов против превращения полей в пастбища. Автор его взывал к милосердию короля, умоляя того способствовать торжеству истинной справедливости, искоренить вымогательство, оградить простых людей от притеснений и дать им возможность возделывать землю, получая таким образом средства к существованию. А далее говорилось: «Уповаем на доброе сердце нашего короля, не способное мириться с тем, что овцы губят людей, оставляя их без пропитания, с тем, что один человек ради своей выгоды разрушает жизни сотен наших соотечественников». Свернув листок, я сунул его в карман. Гай жил в аптекарском квартале, который представлял собой лабиринт узких улочек и переулков, раскинувшийся между рекой и Чипсайдом. В витринах многочисленных аптек красовались чучела ящериц, якобы привезенных из Индии, и витые рога, якобы принадлежавшие единорогам. Гай, имевший лицензию лекаря, мог бы позволить себе что-нибудь получше крохотного магазинчика с жилыми комнатами наверху, но он жил здесь уже много лет и, подобно большинству немолодых людей, не любил перемен. Я заметил, что окна его аптеки закрыты ставнями. Последние два месяца, с тех пор, как Гай захворал, он перестал принимать больных. Это было тревожным знаком, ибо медицина всегда оставалась главным делом его жизни. Я постучал, и через несколько мгновений помощник Гая, Фрэнсис Сибрант, распахнул дверь. Как и Гаю, Фрэнсису давно уже перевалило за 60. Как и доктор Малтон, в прошлом он был монахом. Всегда склонный к полноте, последние два года Фрэнсис сильно разжирел, за плечами у него был ранец. «Мастер Шардлейк, да пребудет с вами милость Божия!» — приветствовал он меня. «Мы вас сегодня не ждали!» Мне показалось, что во взгляде его мелькнуло смущение. «Доброе утро! Как здоровье мастера Гая?» «Все по-прежнему, сэр», — грустно ответил Сибрант. И я заметил, какой у него утомленный вид. «Никаких улучшений. Простите, сэр, но я вынужден вас оставить. Надо отнести лекарства нашим пациентам». «А я думал, Гай сейчас никого не принимает. Однако наши прежние больные требуют от нас лекарств, и я составляю их по рецептам патрона. Еще раз прошу у вас прощения, но я уже опаздываю. Пожалуйста, входите. Мастер Гай будет рад вас видеть. Он не спит». Поклонившись, Фрэнсис пропустил меня в дом, а сам выкатился на улицу. Оказавшись в приемной Гая, я окинул взглядом стоявшие на полках склянки, снабженные аккуратными ярлыками, и сосуды, наполненные сушеными травами. По лестнице я поднялся на второй этаж, в спальню. Мой старый друг читал, лежа в постели. В изголовье его висел старинный испанский крест с распятием. Ныне такие кресты изымали из церквей и сжигали. Даже держать его дома было небезопасно, но доктор Малтон оставался убежденным католиком. Увидев меня, медик улыбнулся. Зубы у него по-прежнему были белыми, но выглядел он скверно. Гай всегда отличался худобой, однако сейчас щеки у него так ввалились, что заострившийся нос казался огромным. Смуглая кожа, которую он унаследовал от своих предков мавров, приобрела болезненно-желтоватый оттенок. Гай прежде был подвержен лихорадкам, объясняя это тем, что монастырь, в котором он провел большую часть жизни, располагался в болотистой местности с нездоровым климатом. Но в последнее время лихорадка трепала его постоянно, даруя лишь краткие периоды отдыха, и я понимал, что бедняга совершенно изнурен. «Да пребудет с тобой милость Божия, Гай», — произнес я. «Рад тебя видеть, Мэтью. Вот уж не ожидал, что ты заглянешь сегодня». Он замешкался, словно бы собираясь сказать что-то еще, но, бросив быстрый взгляд на дверь, ограничился улыбкой. «Я только что приехал из Хатфилда и решил навестить тебя. Как твое здоровье?» Гай поднял исхудалую руку и вновь уронил ее на одеяло. «Слаб, как муха, и постоянно чувствую усталость. И хотя всю жизнь я считал себя неплохим медиком, однако не представляю, как лечить свою собственную хворь». Губы его вновь тронула улыбка. «Чтение — вот все, что мне осталось». Он повернул книгу обложкой вверх, и я увидел, что это диалог об утешении в невзгодах, сочинение Томаса Мора. «Знаю, ты никогда его не жаловал, но этот человек создал великое учение. А также вошел в историю, как грозный враг еретиков, без колебаний отправлявший их на костер». То был наш давний спор. Взяв книгу из рук Гая, я пробежал глазами страницу, на которой он остановился. «Благоденствие богатого человека является источником благоденствия бедного», — прочел я. Мне была хорошо знакома эта теория, согласно которой состоятельные люди, богатея, позволяют бедным питаться крохами своего богатства. Однако 25-летний опыт работы адвокатом убедил меня в обратном. Растущее благоденствие одних людей зачастую лишает других последних источников существования. Я вытащил из кармана сложенный в четверо листок. «Посмотри-ка лучше вот это. Похоже, автор не согласен с Томасом Мором». Изучив памфлет, Гай пожал плечами. «Огораживание пастбищ началось не вчера. Томас Мор многократно выступал против этого. Однако, когда кардинал Уолси предложил принять новый закон, запрещающий отдавать овцам плодородные земли, Мор не поддержал его». «Ох, вам, законникам, лишь бы спорить!» — тихонько рассмеялся Малтон. «Увы, Мэтью, сейчас я слишком слаб, чтобы быть тебе достойным соперником». «Прости, ты в состоянии вставать?» «Лишь для того, чтобы сходить в отхожее место. Даже сидеть в кресле для меня утомительно. Ну что ж, по крайней мере, я избавлен от необходимости идти в воскресенье в церковь и средь голых стен слушать службу на английском языке». Он сокрушенно покачал головой. «Вот уж не думал, что Англия когда-нибудь дойдет до такого». Темнокарие глаза Гая увлажнились слезами. «Возвращаясь из Хатфилда, я видел церковь, где только что закрасили все росписи», — сообщил я. «Она показалась мне ужасающе пустой, словно бы лишившейся сердца, хотя на стенах и вывели цитаты из Священного Писания». «Значит, друг мой, ты тоже признаешь, что реформаторы перегнули палку?» — вполголоса осведомился Гай. «Да, признаю». «А что ты делал в Хатфилде?» «Посещал леди Елизавету». «А, протестантскую принцессу!» — холодно улыбнулся Гай. «Впрочем, нет, она не принцесса, а всего лишь леди, как и ее сестра Мария. Браки короля Генриха с их матерями признаны недействительными, в отличие от брака с Джейн Сеймур. Никак не возьму в толк, какую цель преследовал ее брат, лорд-протектор, лишив сестер короля титула принцесс». «Соображения лорд-протектора ведомы лишь одному ему», — пожал я плечами. «Ты по-прежнему занимаешься приобретением земель для леди Елизаветы?» «Да, Гай. Не далее, как в понедельник мне предстоит отправиться в Норридж по поручению леди Елизаветы». «В Норридж?» — в голосе его прозвучало удивление. «И какого рода поручение ты должен там выполнить?» Я замешкался, но, вспомнив, что интуицию Малтона обмануть невозможно, решился быть откровенным. Поручение довольно необычное. Один из балейнов, дальних родственников леди Елизаветы, обвинен в убийстве. Она хочет, чтобы я провел расследование и удостоверился в том, что с этим человеком поступят по справедливости. Гай вперил в меня пристальный взгляд. «Ты давно уже не занимался подобными расследованиями, Мэтью. Если мне не изменяет память, с тех самых пор, как Джек Барок лишился руки». «На этот раз дело вовсе не такое опасное. По крайней мере, к большой политике оно определенно не имеет никакого отношения». «Молодой Николас поедет с тобой?» «Да, он полон желания развеяться. И, говоря откровенно, Гай, я тоже рад возможности вырваться из Лондона. Признаюсь, мне ужасно надоело царапать пером по бумаге. Что же касается непосредственно дела, то, если говорить кратко, Этот человек обвиняется в убийстве своей жены. Предстоит разобраться, справедливо ли это обвинение. В глазах Гая вспыхнула искорка интереса. «Не хочешь ли рассказать мне эту историю подробнее? Может, я на время забуду о своей хворе?» Я был рад развлечь больного и с готовностью перечислил все известные мне факты, умолчав лишь о визите Эдит Болейн в Хатфилд. Когда я закончил, Гай откинулся на подушку. Сперва я решил, что утомил его своим рассказом, но после догадался, что мой друг погружен в размышления. «Возможно, когда близнецы были детьми, все их дикие выходки имели одну цель». Если не завоевать любовь матери, то хотя бы привлечь ее внимание. Именно поэтому один из них и изуродовал другого. Жутковатый способ привлечь внимание. А как отреагировала на это мать? Впала в ярость? Судя по тому, что мне рассказывали, да. Правда, эта история до меня дошла отнюдь не в пересказе очевидца. Одному Богу известно, где здесь правда, а где вымысел. Если мать, увидев своего сына изуродованным, всего лишь разозлилась, то вполне вероятно, что дети решили проливать кровь легко и просто. Гай вновь погрузился в задумчивость. А что собой представляет их отец, человек, обвиненный в убийстве своей жены? Понятия не имею. Знаю только, что он привел в ужас всех соседей через год после исчезновения законной супруги, поселив в своем доме служанку из трактира. С ближайшим соседом у него давняя распря из-за границ земельного участка, к тому же сама фамилия Болейн по-прежнему воспринимается как позорное клеймо. Все это может сыграть против него на суде присяжных. На следующей неделе мне предстоит лично познакомиться с Джоном Болейном. Может, тогда я пойму, что это за человек. «Надеюсь, ты вернешься живым и здоровым», — вздохнул Гай. «Надеюсь, когда я вернусь, ты тоже будешь здоров». Он вновь вскинул худую смуглую руку и уронил ее на одеяло. «Похоже, мое паломничество на эту бренную землю близится к концу. Что ж, оно было достаточно длинным. Как-никак, мне уже 66 лет». В Библии говорится, что срок жизни человека на земле — 70 лет. При большой крепости — 80. «Однако немногим удается прожить так долго. И мы с тобой прекрасно это знаем. Я думаю, мое время пришло. Не хочу видеть, что происходит в Англии. Не хочу видеть, как уничтожается церковь, которой я отдал всю свою жизнь». «Ты отдал свою жизнь не только церкви», — напомнил я. «Множество больных людей нуждаются в твоей помощи. Должен признаться, в последнее время я часто пренебрегал упражнениями, которым ты меня научил. Боюсь, во время путешествия в Норфолк мне придется расплатиться за это отчаянной болью в спине. Когда вернусь, непременно буду следовать всем твоим советам». Гай внимательно посмотрел на меня. «Запомни, в седле тебе нужно сидеть высоко. Не вытягивай вперед шею и не опускай глаза. Знаю, изгиб твоего позвоночника вынуждает тебя смотреть вниз, но старайся гордо вскидывать голову». «Постараюсь». Я наклонился и сжал его руку, превратившуюся в кость, обтянутую кожей. На несколько мгновений в комнате повисло молчание, которое нарушил стук в дверь. Гай бросил на меня быстрый взгляд, в котором мелькнуло беспокойство, и крикнул: «Войдите!» В комнату вошла Тамазин Барак. В одной руке она держала корзину с продуктами, а другой сжимала ладошку маленького светловолосого мальчика. «Я купила все, о чем вы просили», — начала объяснять она и осеклась, увидев меня. Ее миловидное лицо, обрамленное белым чепцом, из-под которого выбивались пряди светлых волос, мгновенно приобрело ледяное выражение, а пухлые губы сжались. Я не встречал Тамазин в течение последних 3 лет. За это время она заметно постарела. У рта и вокруг глаз появились морщинки. Джорджу, ее маленькому сынишке, моему крестнику, вскоре должно было исполниться 4. Он появился на свет незадолго до нашего разрыва. Их младшую дочь я вообще не видел ни разу. Джорджи, вытаращив глазенки, смотрел на меня с откровенным любопытством. «Да не спошлет Господь тебе доброго дня», — Тамазин», — негромко произнес я. Она, отвернувшись от меня, как от пустого места, обратилась к Гаю. «Пойду отнесу все это в кухню», — произнесла Тами напряженным, лишенным всякого выражения голосом. «Когда Фрэнсис вернется, он приготовит похлебку из мяса и овощей. Мяса совсем немного, цены опять выросли, и у меня не хватило денег на хороший кусок». «Мэтью зашел неожиданно», — пояснил Гай. «Я не стал говорить ему, что ты согласилась сходить за провизией для меня. Решил, быть может, увидев его...» Тамазин отвела глаза. «Мне нужно спешить домой», — сказала она, и в голосе ее послышалась дрожь. «Я оставила Тильду на попечение мамаши Марис». «Ох, Тамазин, Тамазин», — умоляюще воскликнул Гай. «Мэтью скоро уезжает в Норфолк. Я буду счастлив, если вы помиритесь, прежде чем он покинет Лондон. Вспомни, Господь учит нас милосердию и прощению». Жена Барака упорно молчала. «Кто этот дядя в черном?» — раздался звонкий голосок маленького Джорджа. Он указал на меня пальчиком. «Спина у него согнута. Он что, горбун?» «Тише, Джорджи», — сказала Тами, притянув сына к себе. Когда она повернулась ко мне, взгляд ее был по-прежнему исполнен ледяной неприязни. «Я никогда не смогу простить вам того, что, по вашей милости, муж мой стал калекой», — процедила она. «Я вспоминаю о вас каждый вечер, когда помогаю Джеку снять жуткое приспособление, которое заменяет ему руку, и смазываю маслом его жалкую култышку. Вспоминаю, когда вижу, как бедняга морщится от боли, и чувствую, что никогда не смогу простить вас», — завершила она дрогнувшим голосом. «Но Джек сам принял решение», — напомнил Гай. «Я признаю свою вину. Признаю, что вовлек твоего мужа в опасное дело», — сказал я, глядя на Тамазин в упор. «Но когда-то мы с тобой были друзьями. Неужели впредь мы более не сможем хотя бы общаться вежливо, как подобает воспитанным людям?» «А она вам нужна? Моя вежливость?» — спросила Тамазин. «Вы хотите, чтобы я расточала любезности, когда сердце мое сжимается от злобы?» Она повернулась к Гаю. «Вам следовало сказать ему, что я скоро приду, и попросить уйти». Она вновь взглянула на меня. «Так значит, вы едете в Норфолк?» «Да, в Норридже мне предстоит расследовать одно дело». «Муж мой тоже будет там на выездной сессии суда. Надеюсь, вы будете держаться от него подальше. Когда Джек вернется, я непременно спрошу, виделся ли он с вами, и богом клянусь, ему лучше ответить, что нет. А сейчас мне надо идти на кухню». Тами повернулась и вышла из комнаты, увлекая за собой Джорджа, который продолжал на меня таращиться. Гай, расстроенный и огорченный, откинулся на подушку. «Жаль, что все так вышло», — вздохнул он. «Тамазин иногда покупает нам продукты, так как бедный Фрэнсис не справляется со всей работой по дому и в аптеке». «Я так надеялся, что вы помиритесь!» Он покачал головой. «Зря я упомянул про Норфолк. Совсем забыл, что Джек тоже собирается туда». Я молчал, обуреваемый противоречивыми чувствами. Стыдом, обидой, гневом. «Тамазин всегда отличалась упрямством», — продолжал Гай. «Да уж, упрямство ей не занимать», — кивнул я. «После того, как Джек попал в эту переделку, она трясется над ним, как курица над яйцом», — произнес Гай. «Полагаю, это вскоре выведет беднягу из терпения. Надо было предупредить тебя, что Тами вот-вот вернется, дать тебе возможность уйти. Я поступил как последний эгоист». «Ты поступил абсолютно правильно». «Я знаю. Вы с Джеком по-прежнему общаетесь, хотя и втайне от Тамазин», — с улыбкой заметил Гай. «Да, и несмотря на то, что она тут наговорила, я намерен встретиться с Джеком в Норфолке», — признался я. «Смотри, только не втяни его в новую опасную авантюру», — попросил Гай, серьезно глядя на меня. «Никуда я Барака втягивать не собираюсь, хотя его помощью, возможно, и воспользуюсь». Гай кивнул. Я заметил, что веки его сами собой опускаются от усталости. «Не буду больше тебя утомлять», — сказал я. «Надеюсь, через 2-3 недели мы встретимся вновь». «Я тоже надеюсь на это, Мэтью». Я покинул комнату и спустился по лестнице. Проходя мимо кухни, услышал, как Тамазин возится там с продуктами, раскладывая их по полкам. При этом она старалась не поднимать лишнего шума. Эта женщина была не из тех, кто дает волю своим чувствам. Поколебавшись мгновение, я резко повернулся и вышел на улицу.